Цветы — это такие очень нервные создания, особенно с тех пор, как парфюмеры придумали, да, добывать из них цибетин. Примечание. 17-членный циклический кетон, если верить словарю, не путать с 15-членным мусконом из мускусного оленя. И что, цветам станет легче, если им об этом сказать? Вряд ли. Так вот, как именно его добывают, этот самый цибетин, я не знаю и знать не хочу. Наверняка жуть сплошная. Ну ладно, сейчас проверю. Да, жуть. Примечание. И вообще, кто их изобретает, эти духи? Вот, идет человек по пляжу, смотрит, китовая блевотина. Ура, говорит человек, голову да на отсечение из этого дела получаются отличные духи. Так что ли это происходит? Ну, в общем, шли века, а кошачьи стремительно эволюционировали, стараясь стать как можно больше, быстрее и свирепее. Ничто так не способствует генетической перестройке, как страх, что вас могут по ошибке принять за цветту. Особенно, если вы знаете, что не пройдет и тысячи лет, как протогоминиды начнут рыскать по голоценной земле, то есть по земле эпохи Голоцена. Был такой период в истории, вооружившись ножом и склянкой. Семейство кошачьих распространилось довольно широко, не заселив разве что Австралию, которая к тому времени как раз ушла в континентальный дрейф. Вот почему крысы там вымахали такие здоровые. Некоторые кошачьи обзавелись полосками. Другие предпочли пятнистый рисунок. Один широко известный вид отрастил собственные консервные ножи, но поскольку до появления кошачьих консервов оставалось еще много тысяч лет, этот вид вымер, не сумев толком воспользоваться своими клыками. А потом откуда-то появились мелкие разновидности, и давай с мурчанием тереться об ноги людям. Представьте себя на месте первобытного человека. Ваш мозг, без проблем умещающийся за карнизом узенького лба, напряженно обдумывает последствия внедрения в жизнь этого новомодного огня. Почти все крупные животные в мире норовят вас догнать и сожрать. И вот нечто похожее на этих зверюк, только маленькое, приходит в вашу пещеру и начинает мурчать. И никто это маленькое мурчащее создание не ест. Вот что самое странное. Ну, с собаками все понятно. Они стайные животные, и человек для них просто новый вожак стаи, более сообразительный, чем они. От собак есть польза, они могут догнать на охоте дичь, которую человек догнать не в состоянии. Но кошки... Кошки, с точки зрения первобытного человека, от них никакого прока. Первый кот, заявившийся в пещеру, остался в живых, по сути, лишь потому, что люди не сразу опомнились от потрясения. Уж слишком неожиданно это было. Обычно животные при появлении человека либо убегали, либо кидались на него, истекая слюной. А этот зверь не делал ни того, ни другого. Он ласкался. Из чего мы можем сделать вывод? Коты откуда-то уже знали, что и люди к котам ласковы. Пещера ведь — это, по сути, то же, что современный загородный дом. А загородные дома притягивают котов. Это один из фундаментальных законов природы. Теперь понимаете? Мы знаем, что коты способны гулять во времени и пространстве, где вздумается. И тот кот, должно быть, заблудился по дороге от одной миски к другой. В конце концов, как еще можно объяснить появление кошек? Неужели первобытному человеку было больше нечего делать, кроме как тащить в пещеру лесного кота? Вот увидел наш предок этого шипящего, отмороженного монстра с желтыми глазами и решил, что как раз такой зверюшки ему не хватает для счастья. Нет, Согласно нашей теории, все было наоборот.